Глава третья. Со времени этих памятных бесед Ходжа Насреддин уже не опускал денег в чашечку старого нищего, но всегда захватывал из дома свежую ячменную лепешку, завернутую в чистую тряпочку. Нищий, как и раньше, благодарил молчаливым поклоном и взглядом, полным надежды. «Скоро! Теперь уже скоро!» — отвечал Ходжа Насреддин. Вот потеплеет в горах, подсохнут дороги, и я двинусь на розыске озера. Все чище, выше, синее становилось небо. Все реже заволакивалось оно тучами. В полдень на солнце можно было сидеть без халата. Взволнованный приходом весны, Ходжа Насреддин похудел. Глаза его светились молодым острым блеском. Сон его в эти дни был прерывист и чуток. Прошла еще неделя. Однажды ночью Ходжа Насреддин, томимый бессонницей, вышел в свой маленький садик и замер от восхищения. Земля плыла в голубом дыму, а темно-прозрачный воздух над нею весь гудел и стонал, наполненный призывным гоготанием гусей, звоном и свистом утиных крыльев. Вольные птицы летели на север. «В дорогу! В дорогу!» — медными голосами кричали гуси, собирая высоко в небе под самыми звездами свои караваны. «Скорее! Скорее!» — отвечали им суетливые утки, и вразброд, как попало, со всех сторон, стаями, парами и одиночками, неслись низко и стремительно, почти задевая деревья. Вздыхал в саду ветер, осыпая землю белым дождем лепестков. Гудела в арыках весенняя певучая вода. В конюшне тревожно и радостно заржал жеребенок. Иголка ударил копытом в глиняный пол. Ходжа Насреддин долго стоял в забытье, внимая великому движению на небесных дорогах. Рассвет застал его в стойле у ишака. «Не печалься, дни нашей скорби окончились», — говорил он, обняв за шею своего длинноухого друга. «Через неделю мы будем далеко отсюда, на больших дорогах, на шумных базарах. Но Гюльджан, как быть с нею? Сказать ей прямо, открыть правду? Но ты ведь знаешь ее природу. Если бы она вдруг утонула в реке, спаси нас, Аллах, и помилуй от подобного случая, то я бы пошел искать ее тело не вниз по течению, а вверх». Он задумался. Различные мысли, как летучие молнии, вспыхивали в его уме, но он отвергал их все одну за другой. «Неужели я так поглупел? Что же ты молчишь, мой верный ишак? Думай, помогай мне». Ишак ответил вздохом и бурчанием в животе. В это время прозрачный розовый луч восхода скользнул сквозь дверную щель в стойло. Глаза Ходжи Насреддина ярко вспыхнули навстречу заре. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Если я не могу уехать от семьи, то почему бы моей семье не уехать от меня?» Вернувшись в этот день с базара, он сказал жене: «Я встретил сегодня одного бухарца, который хорошо знает старого Нияза, твоего отца. Этот бухарец выехал из Бухары 2 месяца назад и сейчас с попутным караваном направляется обратно. Он рассказал, что твой отец жив, здоров и не терпит нужды, только сильно скучает. Как жаль, что мне запрещен въезд в Бухару, и мы не можем навестить его». Гюльджан ничего не ответила, склонилась ниже над своим шитьем. Ходжа Насреддин смотрел на нее с грустной и доброй усмешкой. Кто мог бы узнать в этой толстой, крикливой женщине с красным лицом прежнюю Гюльджан? Но у Ходжи Насреддина было двойное зрение, и он, когда хотел, мог смотреть на свою любимую жену глазами сердца и видеть ее прежней. «О, моя кроткая голубка, прости меня за этот обман», — мысленно восклицал он. «Но ты сама хорошо знаешь свою природу. Скажи по совести, могу ли я поступить иначе?» На следующий день он возобновил разговор о бухарце. «Я хотел позвать его в гости, но караван уже ушел в Бухару», — сказал он за обедом, глядя в стену, чтобы не встречаться глазами с Гюльджан. «Потому что на самом деле никакого бухарца ни вчера, ни сегодня не видел, а все придумал от начала до конца». «Через неделю они будут в Бухаре», — задумчиво говорил он. «Войдут в город через южные ворота, что видны с крыши вашего дома. И, возможно, старый Нияз увидит с крыши этот караван. А потом бухарец расскажет ему о нас, что мы живы, здоровы и живем в Хадженте, отделенные от Бухары всего лишь неделей пути. И еще он расскажет Ниязу, что Аллах послал ему 7 внуков, и все они любят своего деда, хотя никогда не видели его». Гюльджан вздохнула, на ее ресницах повисла слеза. Хаджа Насреддин понял, глина ее сердца размягчена. Время вертеть гончарный круг своей хитрости или пить горшок замысла. «А надо бы показать старику его внуков», — сказал он с грустью в голосе. «Да поразит Аллах с лепотой и гнойными язвами этого разбойника эмира, из-за которого я не могу появиться в Бухаре. Впрочем, запрет касается только меня, а ты с детьми вполне могла бы поехать. Через неделю ты уже обнимала бы старика. Жаль, что у нас нет денег на поездку». «Как нет денег?» — отозвалась Гюльджан. «А кошелек? С 800 таньга, что лежит в сундуке». Хаджа Насреддин только и ждал, чтобы она первая заговорила о кошельке. Весь дальнейший разговор был известен ему заранее, как известно бывает опытному лодочнику река, на которой он вырос, со всеми изгибами, отмелями и опасными перекатами. Он уверенно повел вперед свою лодку. «О, нет!» — воскликнул он. «Этих денег трогать нельзя, они нужны для дома. Я уже распределил». «Распределил? Вот как?» Опасный перекат близился. В голосе Хаджа Насреддин ясно слышал грозный бурлящий гул его водоворотов. Он вторично ударил веслом и, минуя все тихие заводи, вывел лодку на самую середину реки в Быстрину. «Во-первых, нужно в саду устроить хороший водоем и выслать его каменными плитами, чтобы детям было где купаться в жаркие дни». «Ты совершенно прав», — отозвалась Гюльджан. «Как же обойтись без водоема, если река проходит под самым нашим садом, в 10 шагах? А выслать можно и мрамором». Лодка неслась стремительно. Впереди уже виднелась белая пена, кипящая на подводных камнях. «Водоем обойдется в 200 таньга». Хаджа Насреддин загнул 2 пальца. «Кроме того, я думаю построить в саду беседку и убрать ее внутри коврами. Плотники говорят, что на это понадобится еще 200. Сколько же придется заплатить за ковры?» «Уже 600, — сосчитала Гюльджан. — Остается еще 200. Они тоже нужны», — поспешил сказать Хаджа Насреддин. «Вместо нашей дощатой калитки я хочу поставить ореховую, резную. А напоследок позову мастеров, чтобы они расписали весь наш дом изнутри и снаружи синими цветами». Синие цветы только сейчас пришли ему в голову. Он сказал и сам испугался. «Зачем же снаружи?» — спросила Гюльджан. «Для красоты», — пояснил Хаджа Насреддин. Весло вдруг переломилось, лодка с размаху ударилась о камни, перевернулась, водоворот подхватил и понес Хаджу Насреддина. Были крики и были слезы до самого вечера. Чтобы навестить бедного одинокого старика, денег нет. А расписывать дом синими цветами — деньги есть, — кричала Гюльджан. И зачем расписывать его снаружи? Ведь все равно первый дождь смоет всю твою дурацкую роспись. Хаджа Насреддин молчал. 2 дня ему пришлось с непокрытой головой стоять под ливнем ее упреков. Зато на 3-й день у ворот появилась крытая арба. Торжествующая, гордая своей победой, Гюльджан уезжала со всеми детьми к отцу в Бухару. «Будь осторожен на мостах и на косогорах», — наставлял Хаджа Насреддин возницу. «Не пускай свою лошадь вскачь». Пригревшийся на солнце возница клевал носом в сладкой дремоте. Дремала и пегая кобыла, осев на левую заднюю ногу. Наставления Хаджи Насреддина были совершенно излишними, ибо прошло уже очень много лет с тех пор, как эта почтенная пара пускалась вскачь. Настелив на арбу мягкой рисовой соломы и прикрыв ее дорожным ковриком, Хаджа Насреддин долго носил из дому разные узлы, корзины, сумки. Наконец из калитки вышла Гюльджан, а за нею цепочкой по росту семеро и все сыновья. Возница встрепенулся, приосанившись в седле, крепче упер ноги в оглобли, взмахнул плетью, показывая всеми этими движениями, что он готов, и опять задремал, по опыту зная, что еще не скоро скажет ему: «Велик Аллах над нами! Ну, поехали!» А кобыла даже и не просыпалась, только переменила ногу, осев теперь на правую. Хаджа Насреддин помог жене взобраться по спицам колеса на арбу, затем передал ей всех сыновей, крепко целуя каждого на прощанье. На арбе образовался многорукий пестроголовый клубок, издающий писк, виск и вопли. А посередине, как наседка над цыплятами, восседала озабоченная и в последнюю минуту взгрустнувшая Гюльджан. «О, мой дорогой супруг, хорошо ли ты запомнил мои поручения?» «Запомнил. Все запомнил, о роза моего сердца. Во-первых, отнести меднику в починку дырявый кумган. Во-вторых, прочистить дымоход. В-третьих, отдать мяснику долг 16 таньга. И еще забор», — напомнила Гюльджан, указывая на широкий пролом в глиняном заборе возле калитки. «Обязательно почини забор. Я примусь за него сегодня же. Как только провожу вас... Не задерживайся в Бухаре слишком долго, о свет моих очей. Мы вернемся ровно через 3 месяца. Снова началось прощание, объятия, поцелуи, писк, виск и вопли. Хаджа Насреддин в суматохе никак не мог уследить, кого из сыновей он поцеловал 2 раза, а какого пропустил. И в 10-й раз принимался целовать всех снова. Между тем солнце поднялось высоко. Утренние легкие тени сменились дневными, короткими и резкими. Возница выспался, кобыла застоялась, пришло время трогаться. «Велик Аллах над нами! Ну, поехали!» — дрогнувшим голосом сказал Хаджа Насреддин. «Велик Аллах!» — ответил возница, и арба, скрипя, качаясь, медленно ворочая свои огромные колеса, двинулась в путь. Хаджа Насреддин шел сзади. Миновали переулок, миновали знакомый тополь, что выбросил уже листья и навис легким зеленым облаком над дорогой. Миновали базарную площадь. Недалеко осталось до городских ворот. Гюльджан сказала мужу: «Если ты задумал провожать нас до самой Бухары, садись уж лучше рядом со мною». Он поблагодарил ее улыбкой за эту шутку. Остановил арбу, в последний раз перецеловал семейство от Гюльджан до самого маленького. И долго потом стоял на дороге, глядя вслед уезжавшим. Наконец арба скрылась за поворотом, ее скрипение затихло, он остался один. Задумчиво и грустно возвращался он домой, вспоминая слова Ибн Хазма. «В разлуке 3/4 горя берет себе остающийся. Уходящий же уносит всего 1/4. Примечание редакции: Ибн Хазм Абу Мухаммад Али Ибн Ахмад, 994-1064 годы жизни, выдающийся андалузский поэт и богослов. Конец примечания. Дворик встретил его солнечной тишиной. Только кричала в саду светлым одиноким голосом иволга. Раньше, за вечным шумом и возней ребятишек, Хаджа Насреддин ни разу не слышал ее. Не заходя в опустевший дом, он направился к сараю, приоткрыл дверь, тихонько свистнул. Темнота не ответила, он свистнул вторично. В сарайчике послышались тяжкие вздохи, сопение, шуршание, и вышел ишак. Толстый, сонный, хмурый, отвыкший от солнца, недовольно жмурящийся на ярком цвету. Он поднял уши и посмотрел вокруг, как бы в недоумении. «Чему ты удивляешься?» — спросил Хаджа Насреддин. «Что, в доме так тихо? Они все уехали в Бухару, к старому Ниязу. И мы с тобою теперь свободны, как вольные птицы. Собрать переметные сумки и заседлать ишака было для Хаджи Насреддина делом 5 минут. «Ого, ты растолстел, как гисарский баран!» — говорил он, затягивая подпругу. «Но через неделю, клянусь, ты будешь похож на борзую собаку. У нас, мой верный товарищ, очень много дела и очень мало времени. Вперед! Большая дорога ждет нас!» Он запер дом большим медным замком, припер калитку изнутри 2 толстыми жердями и затем, нисколько не тревожась о дальнейшей сохранности своего имущества, выехал через пролом в заборе на дорогу. Примечание редакции. Гисарская порода — овцы с грубой шерстью, из которой делали кошмы и войлок, и мощными курдюками, жировыми наростами на ягодицах, по бокам хвостика, где откладывается до 20 килограммов жира. Конец примечания.